Глава 28. Мы выскользнули из комнаты Эдварда словно тени. Стефан провел нас мимо других стражников с важно поднятой головой, внешне сохраняя полное спокойствие. По пути он еще и указания кое-какие нам раздавал, наверное, для убедительности. Справедливости ради, он, наверное, был на своем месте и взяли его на ответственную службу не просто так. А то, что гуляка... Я так поняла, что исключением он не был. Во дворце это было нормой. Исключением, скорее, был серьезный, уравновешенный Трой. Я благодарно взглянула на него, однако не поймала его взгляда. Он глубоко задумался о чем-то. Сердце мое, до этого колотящееся так громко, что, казалось, его стук эхом разносится по всем коридорам дворца, потихоньку успокаивалось. Но ныть не переставало. Аннабет крепко сжимала мою руку, словно боясь, что я могу исчезнуть в любую секунду. «Кейт, милая, я так счастлива!» — шептала она, и ее голос дрожал от переполнявших ее чувств. «Все кончилось, все позади!» Я попыталась улыбнуться в ответ, но губы мои предательски дрожали. Чувствовала себя будто после долгого пути по зыбкому песку, и я едва держалась на ногах. В груди стучало что-то горячее и беспокойное, словно предостерегая «не радуйся раньше времени». «Да», — прошептала я, сжимая ее пальцы, — «кажется, самое страшное позади». «Главное — выбраться незаметно», — пробормотал Трой, оборачиваясь, пока никто не поднял тревогу. «А если поднимут?» — не удержалась я, и голос мой прозвучал чужим, слишком громким в этой тишине. Стефан покачал головой. Его глаза обычно такие веселые, теперь были серьезны. Тогда будем действовать по обстоятельствам, но лучше до этого не доводить. Аннабет снова заволновалась, прижавшись ко мне плечом. Все будет хорошо, Кейт, шептала она, словно заклинание. Ты же видишь, мы с тобой, мы не оставим тебя. Я кивнула, но тревога не отпускала. Что-то щемило в груди, будто тень неведомой беды уже накрывала нас своими крыльями. «Не прижимайся ко мне так сильно, друг мой», — шепнула я подруге, изменив голос на мужской. «Мы же все-таки на службе». Аннабет накрыл нервный, почти истерический смех. Она смеялась так, что слезы брызнули из ее глаз. Да и меня тоже разобрало. Наши плечи тряслись, и хотя мы старались хохотать шепотом, как пятиклашки на уроке под строгим взглядом учительницы, Трой шикнул на нас. «Тише вы! Не можете 5 минут подождать? Уже скоро придем». «Это нервное», — ответила я, утирая слезы. «Сейчас пройдет». Я даже не представляла, насколько была права. Хотя лучше бы я ошиблась. Мы уже почти достигли апартаментов леди Далтон, как вдруг из-за поворота коридора показалась группа людей. Мэттисоны. Судьба продемонстрировала свой любимый закон подлости во всей красе. Эва Мэттисон величественно вышагивал впереди. Его дородная фигура была затянута в дорогой камзол из темно-бордового бархата, расшитого золотыми узорами. На его пальцах сверкали массивные перстни, а цепь с медальоном клана тяжело лежала на груди. Рядом вышагивала Дугальда, щеголяющая в платье цвета слоновой кости, с таким количеством оборок и кружев, что казалось, будто вокруг нее парит облако. Ее светлые волосы были уложены в замысловатую прическу, украшенную жемчужными заколками. Даффи и Беатрис следовали за родителями, демонстрируя свои новые наряды. Первая выбрала вызывающее яркое розовое платье с глубоким декольте, которое совершенно не подходило для утренней прогулки по дворцу. Вторая предпочла небесно-голубой туалет со множеством бантов и рюшей, делая вид, что внимательно изучает портреты предков на стенах. Сама же стреляла глазами по сторонам, разглядывая встречные лица молодых кавалеров. Я натянула шляпу поглубже и отвернулась, надеясь остаться незамеченной. Сердце снова бешено заколотилось, и я чувствовала, как холодный пот стекает по спине. Однако раствориться в воздухе мне не удалось. Даффи заметила нашу группу. Ее взгляд заинтересованно скользнул по лицам молодых симпатичных офицеров. Стефан, Трой. Затем я физически почувствовала, как она впилась в меня глазами и вдруг издала вопль. Я невольно обернулась. Ее лицо было искажено яростью. «Кейтлин!» Ее крик разорвал мерный шум голосов вокруг, как нож. «Это ты!» Беатрис, еще не понимая, в чем дело, но всегда готовая поддержать сестру, тут же подхватила: «Кейтлин, где?» «Вот же она!» Даффи бросилась вперед. Ее пальцы, словно когти, впились в рукава моего мундира. «Преступница! Убийца!» «Схватите ее!» — визгливо закричала Беатрис, хватая меня за рубашку. «Это она отравила короля!» Кажется, дай им волю, и они собственноручно разорвали бы меня на части. Возник общий сумбур, крики, толкотня. Вокруг нас собиралось все больше людей. Все перекрикивали друг друга. Дамы охали, кто-то истерически хохотал. Эван Мэттисон, пытающийся перекрыть голос дочерей, только добавлял шума. Я пыталась оторвать от себя вцепившиеся в меня когти сестриц. «Девицы, успокойтесь!» — рявкнул Мэттисон, но его никто не слушал. Тогда Стефан шагнул вперед, его лицо стало холодным и официальным. «Я начальник смены караула», — произнес он твердо. «Объясните, в чем дело?» «Арестуйте ее!» — Даффи тыкала пальцем в мою грудь. «Это Кейтлин Мэттисон! Она бежала из-под стражи! Она хотела убить короля!» — подхватила Беатрис, ее голос дрожал от возбуждения. Стефан попытался спасти ситуацию. «Вы ошибаетесь, леди, это гвардейцы охраны короля, и сейчас вы мешаете нам нести службу». «Да?» — взвизгнула Даффи. «А что вы на это скажете?» С этими словами она сорвала с меня шляпу, и длинные локоны рассыпались по моим плечам. Толпа ахнула. Крыть было нечем. «Она всех обманула!» — завопила Беатрис. «Она убийца!» Эван Мэттисон наконец нашелся. «Это недоразумение, господин офицер. Моя дочь, она не в себе». Я заметила, как Дугальда ущипнула руку мужа, видимо, приказывая ему молчать. Стефан медленно кивнул, его глаза встретились с моими, и в них я прочитала решимость, а еще поддержку. «В таком случае», — сказал он громко, — «я беру мисс Кэтлин Мэттисон под стражу до выяснения обстоятельств». Он взял меня под руку, и мы быстро зашагали прочь, оставив Мэттисонов в замешательстве. Когда мы свернули за угол, Стефан выдохнул. «Чёрт возьми! Что теперь делать?» Я закрыла глаза на мгновение, чувствуя, как тревога сменяется странным спокойствием. «Больше прятаться не будем», — сказала я тихо. «Пора раскрывать карты». Аннабет сжала мою руку, ее глаза блестели. «Дорогая, мне так жаль», — прошептала она. «Мы попались, как дурачки». «Что же теперь будет?» Я повернулась к ней спокойно. «Все будет хорошо, Аннабет. Не волнуйся. Конечно, мы могли бы обойтись и без этого безобразия, которое устроила моя семейка, но теперь ничего не попишешь. Будем исходить из обстоятельств». Бледный Трой выступил на шаг вперед. «Я скажу, что укрывал Кейт все это время». Я поморщилась. «Трой, спасибо, конечно, но ведь это ничего не даст, только тебе неприятностей добавит». Теперь нужно подумать о том, чтобы не возникло их у Стефана. Стефан глубоко вздохнул. «Хорошо бы. Отец будет очень недоволен мной. Может, даже и в имение вышлет из дворца». Аннабет тоже сняла свою шляпу и распустила волосы, встряхивая блестящей гривкой. «Имение. Нас всех арестуют, глупенький. Думать надо». Я остановила подругу жестом. «Я все придумала. Стефан должен сдать меня под стражу». «Как? Нет!» Все заговорили разом, а я терпеливо ждала, когда они угомонятся. А из соседней комнаты вышла леди Далтон. По ее лицу я поняла, что она все слышала. «Кейт права», — негромко сказала Ингрид. Мои друзья замолчали, недоуменно глядя на нее. Леди Далтон подошла ко мне, приобняла за плечи. «Эдвард в порядке, я правильно понимаю?» Я кивнула. Уже почти в норме, в сознании. Предупрежден об опасности, противоядие у него. Ингрид кивнула удовлетворенно, вздохнув с облегчением. «Так вот, чтобы не полетели ваши головы, Стефан должен сдать Кейт под стражу. Теперь, когда и Эдвард, и король пришли в себя, никого отравить уже не посмеют». «Но ведь мы до сих пор не знаем, кто именно отравитель», — вскричал Трой. «Да-да», — подхватила Аннабет. «Ясно же, что доктор МакТавиш всего лишь исполнитель. Что мы знаем? Что сможем доказать?» Леди Далтон усмехнулась. «Вы все еще не догадались?» Она повернулась ко мне. «А ты, моя девочка?» На что я кивнула. «Конечно, да. А для того, чтобы об этом узнали все, Должен состояться суд надо мной».